Истерия – частый вид невроза у людей со слабым и подвижным типом нервной деятельности, особенно у женщин 18-40 лет. В центральной нервной системе больных истерией доминирует процесс возбуждения и ослаблен контроль коры головного мозга за деятельностью подкорковых образований, что приводит к повышенной функции последних. Клинически это проявляется высокой эмоциональностью, частыми немотивированными колебаниями настроения, стремлением привлечь внимание окружающих к своим действительным, а зачастую к сильно преувеличенным недомоганиям и жизненным проблемам. На этом фоне возникают периодические разряды в виде истерических припадков или длительно сохраняются локальные нарушения в виде истерических параличей, участков пониженной или повышенной чувствительности, местных гиперкинезов типа тремора головы или блефароспазма, разнообразных вегетативных нарушений, отрыжка, икота, сердцебиение, спазмы кишечника или желчевыводящих путей и другие. Лечение истерии затруднено нередким негативизмом больных и постепенно формирующимся у них уходом в болезнь. Павлов характеризовал отношение больных к своему заболеванию как условно приятное, желательное. Терапия должна носить успокаивающий, тормозной характер, и в ее основе лежит разнообразные психотерапевтические методики. Рациональная психотерапия, аутогенная тренировка с формулами внушения, направленными на расслабление, перестройку эмоционального фона и создание у больного новой шкалы ценностей в окружающей его действительности. Психотерапевтическое воздействие должно подкрепляться упорядочением режима его жизни, седативными лекарственными средствами, успокаивающими физиотерапевтическими процедурами, типа лечения электросном, анодных гальванических воротников и общих ванн индифферентной температуры 35-36 градусов и седативными методиками массажа классического и рефлекторного. Процедуры комплексного массажа должны начинаться с мягких и плавно выполняемых классических приемов поглаживания, растирания, легкое разминание сегментарных зон воротниковой и пояснично-крестцовой. После этого переходят к седативному массажу точек широкого спектра действия у всех больных и дополнительно специальных точек при локальных проявлениях. Во многих случаях точечный массаж – является методом выбора при нелекарственных способах лечения истерии, так как многие больные негативно относятся как к физиотерапевтическим процедурам, так и к иглорефлексотерапии. В некоторых случаях курс рефлексотерапии начинается с массирования точек, а в последующем переходит к иглоукалыванию. Курс точечного массажа включает 10-15 процедур, проводимых ежедневно или через день. В отличие от неврастении, при истерии в одну процедуру используют немного точек, 4-6 за сеанс. Рецепт воздействия составляется из числа перечисляемых далее точек. 5G20 Байхуэй, 5G14 Даджуй, 5G12 Шэньчжу, 5G4 Минмэнь, 5G11 Даджу, 5G15 Синьшу, 5.23 Шэньшу, 5.25 Да Чаншу, 5.43 Гао Хуан, 1.15 Дзянь Джуншу, 5.20 Фэнчи, 5.21 Дзянь Зин в областях надплечья и спины. C5 Тун Ли, C7 Шэнь Мэнь, отдельно или вместе с MC6 Нэйгуань, Г14 Хэгу, Г111 Тюйчи на верхних конечностях. Е36 Зу Сан Ли, Е44 Нэй Тин, РП6 Сань Индзяо, РП9 Ин Лин Тюань, 5Б34 Ян Лин Тюань, 5Б39 Сюан Джун, Р3 Тай Си, можно вместе с 5Б60 Кунь Лунь, F2 Синьцзянь на нижних. Процедуру можно включать и массирование аурикулярных точек 25, 29, 34, 55, 95. Совсем иного подхода требует лечение истерического припадка, возникающего у больных как реакция на неожиданное, особенно неприятное известие, или просто отказ в выполнении какой-либо просьбы, вообще какую-либо порой совершенно незначительную жизненную неудачу. Джулянь рекомендует применять в фазе предвестников припадка первый тормозной вариант массирования, особенно точек 5Г16 Фэнфу, 5Б21 Дзяньдзин, С7 Шэньмэнь до 30 минут в каждой точке. При уже развившемся припадке, напротив, применяют сильное возбуждающее массирование точек скорой помощи 5Г25 Суляо, 5Г26 Жэньчжун, 5Г24 Чэньцзян, ПЦ86 Шисюань, Г14 Хэгу, МЦ8 Лаогун, МЦ9 Джунчун, 5Б24 Жиюэ, Р1 Юнцюань, а также чувствительных точек по обе стороны ногтевого ложа пальцев верхних и нижних конечностей. Локальное проявление истерии требует применения тормозного метода массирования и использования наряду с точками широкого спектра действия и местных точек. При блефароспазме, например, используют точки в области лица Е2 Сыбай, Е7 Сягуань, Е8 Тоувей, 1Г18 Цюань Ляо, 5-1 Тинмин, 5-2 Цуаньчжу, 5-3 Мэйчун, ТР-21 Эрмэнь, ТР-22 Хэляо, ТР-23 Сыджукун, 5Б1 Тунзэляо, 5Б3 Шангуань, 5Б14 Янбай, ПЦ-3 Иньтан, ПЦ-6 Юйяо, ПЦ-9 Тайян. Курс лечения начинается с 1-2 процедур массирования только отдаленных точек конечностей РП4 Гуньсунь, Е36 Цзусаньли, 5-62 Шэньмай, 5Б37 Гуаньмин, Г1-11 Цюйчи, П3 Тяньфу, по 2-3 пары на сеанс. А последующие процедуры прорабатываются 1 пара отдаленных точек и 3-4 местные. Могут использоваться и аурикулярные точки 8, 11, 25, 34, 55, 95.